Белковый омлет. На две порции 5 яиц, белки, полстакана молока, соль. Желтки отделить от белков. Белки, чуть подсолив, взбить, добавить молоко и еще раз взбить. Вылить в чашу для варки риса. Готовить на пару 20 минут. Перемешать и готовить еще 10 минут.